Озди, скажи, где ключи, коды и бумаги, и уходи. Ничего не говорим, Таркс. Ладно, ладно, стой. Ключи все. Все их им ключи и бумаги. На хранении. В частном доверенном хранилище у акциониста. Все, выключай. Говорят, это здоровый такой мужик. Больше кувалды. Он весь в черном, в огромной шляпе и в птичьей маске. А плащ у него из вороньих крыльев. И он ходит и ищет тех, чье имя назвали. Скажи мне, ты веришь в шепота? Я дам тебе шанс увидеться с ним, Айлан Таркс. Я бы поглядел, как господин Понт причиняет мне вред. Флин, изымателем и психимиком пришло время воссоединиться. Это выгодно всем. Стабалангин. Общее название по классификации лекарственных веществ в группе 67+. От пункта 67 до пункта 120. По возрастанию эффект. У наших эмоцентриков пропал доступ к КЛВ-119. Канал Искараха прикрылся. Если бы вы могли выбрать жить так, как жили до этого, или снова пройти этот путь и умереть в конце, что бы вы выбрали? Айлан, что это было там? Колдунство? Нам нужно что-то делать. Власть явно не в восторге. Нас будут искать. Айлан Таркс, все это время широким шагом двигаясь по переулкам Первого Кольца, схватил одного из своих родичей, что шли за ним, и прижал к стене, оглядываясь. Не будут они нас искать. Мы для них никто. Ни он, ни его родственники из общины Тарексов в застенках не имели права быть здесь, в Первом Кольце. При обнаружении смерть на месте. Надо это менять. Акт 2. Интерлюдия 71. Господа, на сегодня прием окончен. Господин Сабель никого не хочет... Все нормально. Сказал Айлан остановившему его перед входом на аукцион масок охраннику из последнего шанса. Отойди. Тот покачал головой. Никак не можно. Идет учет. Вам не назначено. Отойди, сказано, глиста. У тебя кости не казенные. Охранник оглядел трех рослых верзил и отступил на шаг. Ты запомни эту мысль, мальчик. Флейтист ее потом повторишь. Горняки лишь хмыкнули, отодвигая его в сторону, и втроем вошли внутрь. Добрый день. Чем могу вам не мешать? Филиас Сайбель, довольный и недовольный одновременно, стоял в выставочной секции, изучая опись оставшихся масок и обсуждая убытки с худощавым помощником-степняком из числа его эмоцентриков. А как-то у вас бедновато для такого воротилы, гражданин Сайбель. Сайбель, окинув взглядом трех мощных горняков, один из которых был серьезно избит, насупился. Вы аукционист? Именно. Не имею чести вас знать, голубчик. Он лгал. Аздемир Таркс, который отдал Сайбелю на хранение документацию и запасные ключ-системы от завода, сообщал ему о возможном визите своего кунара и иных заинтересованных лиц. «Меня зовут Айлан Таркс. Я младший брат Аздемира Таркса». И Айлан сбивчиво и злобно объяснил, что его старший брат погиб и завещал ему получить документы из сейфа аукциониста незамедлительно. «Хм, да. Господин Таркс отдал мне на хранение кое-что. Но правило есть правило. От него должно быть разрешение». «Да, знаю». «У вас оно есть?» «Вот». Айлан вытащил подписанный Тарексом документ и недоверчиво протянул его в руки аукционисту. «Мне нужны ключи и документы из вашего хранилища». Сайбель изучил бумагу и, наконец, удовлетворенно кивнул, приглашая Айлана следовать за ним. Двое родичей, сопровождающих горняка, тут же шагнули ближе, и помощник аукциониста остановил одного из них, положив ладонь на плечо. «Ты что, уже этой рукой все потрогал, что хотел?» Наступившую вязкую и злобную тишину разбил голос нового гостя. «У вас тут из-за влажности цирк проклюнулся». Кувалда вошел в помещение с улицы с некоторым удивлением, разглядывая весьма разношерстную компанию и поправляя свой новый котелок с металлическими полями. Вы Сайбер? Да, я немного занят. Хотите поговорить? Подождите. И пока сдайте оружие. Сайбель кивнул на плохо скрываемые лезвийные кастеты, что кувалда держал на поясе. Я когда его сдаю, кто-то кровь сдает. Давай без чуши. У вас вон тут клиенты ждут. Именно. Если вы пришли ко мне, вы знаете, кто я такой. И как себя стоит вести. И Сайбель сделал многозначительный шаг вперед. Ростом он уступал кувалде. Но вот в ширине плеч и по массе вполне мог с ним тягаться. Не знаю я, кто ты такой, но вот ты точно знаешь, кто я. Перед тобой кувалда, глава продольной банды. Нет, я не знаю, кто вы. Повисла неловкая пауза. Вот гадство. Моя репутация запозднилась. Короче, мне нужно найти шорохов. Присоветовал вас красноочковый мажорик с усишками и лощеным голосишком. Секунду. Сайбель похлопал кувалду по плечу и вернулся к Тарексам. А теперь с вами. Кажется, голубчик, все отлично. Прошу проследовать, но только вы и я. Нет, они пойдут со мной. Айлан кивнул на своих родичей. Голубчик, никак нельзя. Правила моего хранилища особые. Один посетитель. Нет, ведите. Мы от него не отойдем. Тогда, боюсь, я не могу вас удовлетворить. Айлан наклонился над Сайбелем и заглянул ему в глаза. Я тебя убью, старик, и сожгу твой аукцион. Веди. Слышь, зарплата прозектора. В опилку обуздай. Тут человек деловой, вежливый. Айлан и его двое родичей обернулись на кувалду. Вот они-то не уступали ему в росте. Однако Сайбель ударил в аукционный гонг, привлекая внимание. Господа, прошу вас, хватит. В конце концов, зачем нужны правила, если их нельзя иногда нарушать? Верно? Через пару минут они впятером спустились вниз. Кувалда шел позади, а Сайбель вел, и трое горняков чувствовали себя неуютно. Их опасения очень скоро оправдались. Стоило аукционисту пройти в небольшой коридор через сводчатый бетонный зал, в котором всюду в стеклянных шарах, наполненных жидкостью, стояли какие-то датчики, как с потолка раздался писк и зазвучал записанный вопль вороны. Господа, минутку внимания. Сайбель начал говорить за секунду до того, как его отделило от группы большой решетчатой дверью, что включилось от сработавшей системы безопасности. Двери в зал также закрылись и позади вошедших. Кувалда и три горняка оказались в ловушке. Прошу быть очень, очень быстрыми. Кто-то из вас недавно убил человека, верно? Того, кто перед смертью называл его имя. Раздался голос из динамиков. Айлан, мне это не нравится. Сайбель оглядел пленников через решетку. На лбу его выступил пот, и самого его трясло от страха. Однако голос его, как часто бывало, совсем не соответствовал эмоциям. О, вижу, мастихин, ты душка. Да, вы, Айлан, как удачно. Дело в том, что ваш брат дал мне четкие указания. Ничего никому не давать. Особенно, если предъявитель предоставляет особый текст. Такой, как, например, этот. Вынужден сообщить, что должен вас задержать и доставить ему. Все по договору. Однако, есть один нюанс. Твою имя назвали Айлан Айлан Тарекс. Что за шутки? Айлан, давай свалим отсюда. Кувалда отошел в угол. Ему тоже стало не по себе. Сущность близится, и я вынужден его пригласить в силу договоров. Я не нарушаю их никогда. Они ведь для этого, верно? Поэтому, кувалда, голубчик, сейчас господин Айлан умрет. А вы уж будьте любезны, убейте его друзей быстро, и я вам все расскажу. Ой, ну это без проблем. Умеем, любим, практикуем. Кувалда медленно нацепил кастеты и сделал неуверенный шаг в сторону горняков. Отойди сам, или я тебя так отхожу. И в этот момент вой мгновенно затих, а в центре комнаты возникла исполинская фигура. Что Кувалда, что Тарексы, все они по сравнению с шепотом были мелкими и беззащитными. Я забираю твою тень. Забираю и твой шепот. Айлан Тарекс бросился к запертому выходу, но шепот пронзил его тростью и поднял. Одним движением он оторвал его тень от него самого, и она черным комком упала на плащ из вороньих крыльев. В следующую секунду шепот подтянул Айлана к себе, поднял над землей и со всей силы опустил головой об пол, так что кровь хлынула во все стороны. Кувалда, одурев от происходящего, в один миг бросился к родичам Тарекса и вонзил каждому из них в ухо по лезвию, а затем для верности перебил глотки, испугавшись, что его имя может прозвучать здесь. Ты совсем одурел, старик? Фил Сайбель глядел на шепота. Из-под его плаща выглядывала небольшая клетка, в которой лежала голая женщина, известная ему как Бланка. Казалось, она находится где-то вдалеке, такой она была маленькой, и в то же время очень близко, буквально вися на поясе чудовища. Шепот повернулся к Громиле. Твое имя не называлось Ивани. Тот неуверенно поднял кастет и принимая защитную позу. Ты хочешь этого? Ты не готов? Это птичьи клетки и ясновидца. Лучше опусти. Кувалда убрал оружие, и шепот повернулся к Сайбелю. Твое горе защищено, Фигас, Сайбель. Но твой день близок. А затем свет погас. И когда загорелся вновь, шепота уже не было. Вы позвали этого пернатого? Не совсем. Я скорее не мешал ему. Кувалда оглядел тела и почесал затылок, непроизвольно облизываясь. Я это, в общем, при всем к вам почтении, при всем уважении, повторю, гражданин, свое пожелание. Хотелось бы, скажем, увидеть шорохов, навестить их для, ну, там, деловых переговоров. Вот вам взяточка. И Кувалда через решетку просунул аукционисту емкость с химикатом и записку от Красного. О, это КЛВ-119? От кого? Тот прочитал ее и радостно вздрогнул. Так. О как! А что же вы молчали? Я бы вам сразу помог. Вот адрес и как связаться с серпарями. Держите. Благодарствую покорно. Ну, будьте осторожны. Там много людей с подвижной инфантильностью. На этом все. Кувалда помотал головой. Благодарствую покорно. И как только двери назад открылись, бросился наверх, покидая аукцион масок. Да чтобы я еще раз связался с этим первым кольцом. Уго Сивый по очереди вытаскивал карты, и с каждым разом удивление на его лице становилось все сильнее. Перед ним, лениво отрывая от пальцев третий уже ноготь, сидел на ящике зеленый, и даже не глядя на карты, называл абсолютно точно номера их масти. Город, степь, ночь или день, а заодно и чин. Пять города. Художник. Три города. Академик. Ноль ночи. Незримые. Два степи. Ведьма. Семь города. Трубач. Ноль дня. Никто. О, господин Понт. Внезапно. Давно не виделись. Сайбель, вошедший в разделенную на маленькие секции массивными колоннами зону сегментника, удивленно поглядел на Уга и жестом велел эмоцентрику убраться прочь. Хороший мальчик, хоть и дурной. Я был таким когда-то. Мы все были когда-то иными. Ты разобрался с Бланкой? Скорее нет, чем да. Новости весьма печальные. Значит, нет? Неважно. Зеленый встал, опираясь на трость. Его неровные волосы спутались. Зубы были оскалены в болезненной ухмылке. Сайбелю показалось, что из-под одежды его вырывался, клубясь темный дым. Но это была лишь игра света и тени. «Знаешь, Фил, что меня всегда вымораживало в таких, как ты?» «Таких, как я?» «Да, менталах». «Понт, голубчик, я не...» «Тише, сядь тут же. Весь этот ваш ум, весь этот ваш предсказанный прогрессивный способ мышления, все это совершенно непригодно для жизни в настоящем обществе, с его грязью, гноем, предательством самых близких. Вы как-то до дивного наивны, при том, что должны быть светочами разума». «Благодарю за отзыв. Запиши его в книгу жалоб». Зеленый, до этого стоящий к Сайбелю боком, обернулся и шагнул ближе. «Фил, я тебе что, один из твоих эмососов, чтобы со мной так говорить?» Сайбель расправил плечи, и Зеленый отошел на шаг назад. При всей своей суровости и злобе одного удара от массивного аукциониста хватило бы, чтобы отбросить болезненное тело на пару метров. «И в этом еще один ваш изъян. Ты, Фил, возможно, один из лучших финансистов нашего времени. Ты считаешь деньги быстрее, чем некоторые моргают. Но ты не можешь просчитать будущее, как твой наставник, как Нед». «Не поминай его. Это ошибочный период жизни». «Входить в список Редни Болда – это не ошибочный период жизни. Визитер идет?» И Зеленый поднял палец, замолкая. В тишине послышался почти неразличимый шорох движения неподалеку. И Сайбель остолбенел. «О чем речь?» — спросил пытающийся быть незаметным Уга, который не ушел, а лишь спрятался за одной из подвальных колонн. «Подслушиваешь, Центрик?» «Я не подслушиваю. Вы просто даже и не пытаетесь таиться, Понт». Уга вышел в свет и сел на большой механизм для полировки старых масок. «Ты знал, кто твой шеф? Что он ментал? Причем из этих, модных, с плохой эмоциональной картой». «Я слушал работу Грабова-старшего и имел дело с такими людьми. Бессмысленные с моей точки зрения создания. Никогда бы не подумал, Фил, что вы один из них». Сайбель покачал головой с малопонятным выражением лица. «Дол Бондаря и вся фигня?» «О, а вы еще и сектант? А мои увлечения оккультизмом осуждаете?» «А ты не знал? Нет?» «Нет, господин Сайбель не имеет манеры меня посвящать в свое прошлое». «А я очень люблю посвящать людей в чужое прошлое. Хочешь историю, сын Нимана?» «Люблю хорошие истории». «Флин, не надо». «Надо», — ответил Зеленый и уселся на старом диване поудобнее. Сайбель, не желая слушать, отвернулся и быстро зашагал во тьму. «Нед Маклис, он же трижды безумный, вместе с заговорщиками ходил в пространство. И что-то там такое увидел, чему-то такому научился, что ему стало подвластно все. Точнее, понимание всего». «Неплохо так?» «Ты вообще уверен, что собираешься вести себя именно так?» — спросил Филиас, возвращаясь и останавливаясь на границе света. «А ты уверен, что хочешь вести так эту беседу?» «Более чем. Взять его». Трое эмоцентриков вышли из темноты, и еще до того, как Зеленый успел встать, повалили его на пол, сковывая наручниками. Сайбель, покосившийся на раздраженного Сивова, присел на одно колено и поглядел на слабого и болезненно сопротивляющегося Зеленого. «Это тело действительно не очень сидит, верно, да? Но пусть посидит подольше». «Знаешь, Фил, лучше убей меня, потому что иначе...» «Нет, Понт, пока ты в этой жалкой, гниющей тушке, ты здесь. Умрешь и... кто знает, где всплывешь опять. Я свяжусь с Холстом, и мы с ним решим, что с тобой делать». И Сайбель кивком головы велел утащить Зеленого в дальние секции, служащие чем-то вроде тюрьмы, которые все местные эмоцентрики называли «пытейным заведением». Той же ночью, за пару часов до встречи Сивова и Тосса, в подвале музея. «Решился-таки». Зеленый смотрел на Сайбеля, что стоял за решеткой его камеры с большим пистолетом красного цвета в руках. Когда-то и у самого пленника было такое же весьма знаковое оружие. «Холст объяснил мне все». «Когда ты предашь его, Фил?» Зеленый поднялся не без труда. Трость, лезвие, как и все остальное, у него отобрали. «Ты был нашим агентом и предал нас, заведя свору центриков. ты был подручным Мэнса, должен был выхаживать вверенных тебе девок, как другие смотрители. Но ты забил на это. Должен был опекать и вызволить Бланку. Ау, где? Ты был смотрителем Дола Бондаря. И где это все? Почему Холст тебе доверяет? Не дави на совесть, я продал ее первой. Мы договаривались. Вы и мы вместе. Изыматели и эмоцентрики. Да, но тогда я думал, что речь идет о бизнесе, а не о продолжении старых ошибок. Мало мне куска кабака в голове. Я не люблю мутить воду и никогда не любил. Я просто человек, которого родня воспитала щитоводом. И такой человек не должен высовываться. Иначе... Ох, Флин, если бы ты... Если бы вы все не были такими психами, помешанными на власти, заговорах, мистике, всей этой дремучей, как было бы славно. Просто делаешь свои маленькие деньги с большими людьми. Где амбиции, Фил? Амбиции? Удел недоволен. Я всем доволен. Был, пока ты не воскрес и визитер не появился. Но пора бы хоть что-то из этого исправить. Сайбель отступил на шаг, заложив одну руку за спину, как стрелок в тире. И в тот же миг его лицо сзади накрыла шоковая перчатка. Не успел аукционист даже поднять оружие, как повалился на пол в конвульсиях, которые сменились параличом и отключкой. Поспи пока, Фил. Уго Сивый в своем излюбленном плаще без рукавов и в овальных очках, дымя сигаретой, подошел к решетке, переступая через тело своего шефа. Ха. Впервые он решился на что-то радикальное, и впервые я этому помешал. А вы что, не спится? Я ненавижу сны. Знаете, что занятно? Уго усмехнулся и сел на тело Сайбеля, что валялся без сознания. У психокорректоров есть методика для запечатывания. Через авторитетную проекцию. Чтобы влиять на человека, они берут образ, оболочку, кого-то, кто очень важен и влиятелен для субъекта. Матери, отца, учителя. У меня это был Фил. Он меня вырастил, выкормил. Во время сеансов у госпожи Цаних она всегда использовала образ Сайбеля, чтобы лечить меня. А позавчера это не сработало. А у тебя есть амбиции, сынок? Расскажите для начала историю, Понт. Что за Нед Маклис? Я читал о нем все немногое, что есть. Он мог видеть дальше, правда? Он создал секту, почти исключительно из менталов. Причем как из менталов настоящих, появление которых предсказал Грабов, так и из искусственных. Безумные гении, вроде Фила, читающего мух в полете и жрущего ваш товар, чтобы сделать вид, будто у него есть эмоции. Старика, который не может не врать. Бабы, что тусит в обоих мирах. Такая вот компашка. Они назывались родня Болда. Ничего не догоняю. А почему не родня Маклиса? Маклис — это не было его настоящее имя. Внутри него секрет понимания схем. Это сделало его трижды безумным, смекаешь? Но не суть. Он утверждал, что в современных реалиях родство — это не семейные узы. Это мысли, поступки и цели, которые роднят тебя с единомышленниками. В общем, его менталы, смотрители — его родня по способу мысли. Ха. Единомышленники. Слово имеет особый смысл. И Фил был одним из них? Да, смотрителем. В общем, Нед Маклис поселился в доле Бондаря. И они слишком поздно поняли, как поменять буквы правильно. Он видел будущее и сказал, что им всем нужно бояться и ждать убийцу. Убийцу, что нанесет визит и по очереди вырежет каждого из них. Гадание и предсказание. Уго вытащил колоду карт четырех углов и стал тасовать ее. Это, знаете, я к этому неравнодушен. О, сынок, поверь. Я по себе знаю, что такое настоящее предсказание будущего, а не эти сраные картицы. Так убийца пришел? Он идет. Многие уже мертвы. И Сайбель ждет своего часа. Фишка в том, что убийца этот — центр такой силы сам по себе, что даже не вообразить. А суть-то в чем? Все это звучит как откровение эпических масштабов, но... Слушай, Мы договаривались в том году объединиться. Центрики и изыматели. Это я помню. Изымателей больше нет. Фактически. А когда я убью нашего кротинового друга, точно не будет. Но я могу сделать вас ими. Мне и моя профессия по нраву. Врешь. Ты хочешь большего, нежели колупаться в параноях и унылой любви. Таланты, навыки, морок, предикция. Вот что может тебя ждать, полукровка. Или на иной чаше весов пухляш Сайбель с амбициями лишайника и возможностями плесени. Почем мне знать, что вы не лепите мне тут фуфло? Ни почем. Но ты точно знаешь, что тебя ждет с Сайбелем. Это даже не азартная игра. Это карточная партия без ставок. На интерес. Как говорил один человек, игра на интерес – импотенция для удачи. Умно говорил. Это был я. Я так и понял. Все любят сраные шахматы. Я всегда говорил, шахматы – игра для сопляков. Там нет ставок, нет внезапных тузов в рукаве. Войдешь в игру со мной, поставишь по-крупному и можешь сорвать куш. Станешь изымателем, и будущее у тебя будет не на гадальном столике, а в сраных руках. Для тебя и твоих подопечных центриков. Что нужно делать, чтобы стать изымателем? Зеленый встал, сплевывая на пол густой комок крови, и подошел к решетке. Для начала мне нужно найти зубы двух сестер. С их помощью я смогу укусить каждого из вас и сделать равным мне. А чтобы получить всю мощь, нам надо поймать этого убийцу и вынуть из него все смерти до наступления нуля. Как? Довольно просто. Приманка есть. Осталось собрать капкан. И он кивнул на аукциониста. Хороший капкан. Скажи, тебе известен человек под именем Мастихин?